Глава 17. У меня не было выбора, кроме как принять такое скромное приглашение в собственный офис. Честно, меня это даже не пугало, наоборот, утомило. Что ни день, а какие-нибудь проблемы. Хотя на это я вроде уже жаловался. Дверь скрипнула, когда я вошел и, так скажем, несказанно удивился. За массивным столом, возвышающимся в конце комнаты, стоял мужчина. Внешность его была весьма противоречивой. Он казался аристократом, но выглядел при этом как бандит. Волосы идеально уложены назад, ровная безусая борода, словно ее линейкой измеряли и отстригали все лишнее, а брови тоже выстрижены линейкой чуть изогнутым образом, создавая на его лице вечную хмурость. Не удивлюсь, если у него дома парикмахер на цепи сидит, ибо я действительно ни одного лишнего волоска не видел. И, видя все это, я еле удержал в себе смешок. Может, от нервов, но мне действительно было смешно. Так и вижу, как эта ходячая опасность садится поутру в кресло и наводит марафет, давая парикмахеру удалять все лишнее пинцетом. А что было самым интересным, так это мой работник, который сидел напротив него и яростно жестикулировал, что-то объясняя. Это немного остудило мой пыл. Жив? Жив. Правда, малость бледный, главное, что не связанный. Следов пыток нет. Парни не били, значит, пока что гости не опасны. А может и нет. У самого дверного проема до меня донесся обрывок разговора. «И эту самую вазу я продал за десятку. Только представьте себе, обычную, фарфоровую. Но нет, клиент думал, что она реально из Греции». «Без лоха и жизнь не та», — басистым голосом ответил главный гость. Когда меня завели в мое же помещение, разговор затих. Рабочий обернулся, приветливо улыбнулся и произнес: «О, привет, босс!» «И кто же это у нас?» Мужчина слегка улыбнулся, словно читая мои мысли. «Добро пожаловать», — произнес он низким голосом, словно держа в руках все карты. «Меня зовут Альберт Вольфович. Чувствую себя как дома». «Как дома, говоришь? В моем же офисе?» «Боюсь, уважаемый Альберт...» Я подошел к столу, деликатно указывая рукой на кожаное кресло. «Что это я вам должен говорить? Все же это мой офис. Казалось бы, я ничего такого сверхъестественного не сказал, но с бандитской мордой пропала вся эта серьезность. Он улыбнулся и, как ни в чем не бывало, сел на указанное место. Пронесло. Я и мои друзья пришли к вам исключительно в деловых целях», — начал он. «Насколько мне известно, ваши макры считаются одними из самых серьезных в Петербурге и северо-западном регионе, в принципе». «Продолжайте», — протянул я, внимательно переводя взгляд на работника. Тот, как ни в чем не бывало, лишь пожал плечами. «Нет, определенно цел. Даже царапинки нет. Добровольно ли пустил? Есть ли кто еще?» «Насколько я могу доверять своим источникам?» Альберт закинул ногу на ногу. «В данный момент ваш бизнес пошел на спад. Конечно же, тому виной проделки ваших конкурентов, но, уверяю, я слушал его сквозь пальцы, как говорится. Прекрасно понял, для чего он приехал и что ему от меня нужно. Только вот с такими, как он, я всю жизнь боролся. Всю свою рабочую жизнь. А сейчас что получается? Погряз в криминале? Да пошли вы нахер!» Попытался сосредоточиться и натянуть доброжелательный вид. Серьезные дяди, стоящие у дверного проема, очевидно, собачки на коротком поводке. И стоит их спустить, если мой ответ не понравится... Твою же мать! Фактически в моих руках была великая сила для местного бизнеса, но только если я смогу использовать ее правильно. Все же можно перевернуть в свою пользу и... остаться не при делах, спихнуть все. «Много думаешь», — внезапно зазвучал голос ворона. «Выдохни. Ты же не тот придурочный малец. Сделай по-своему и останешься в лучших условиях». «Разве ты не обиделся на меня?» «Обиды оставлю тебе. Я выше этого». «Ну ладно. Но об этом мы еще поговорим». «Да», — ответил я, сохраняя спокойствие. «У меня есть то, о чем вы говорите. Но и ваши так называемые новости, пожалуй, устарели». «Разве?» — мужчина улыбнулся. «Что же, буду в следующий раз более тщательно обрабатывать информацию». «Пожалуй», — чуть подумав, ответил я. «К тому же я не заключаю сделок с каждым. Тем более у меня уже есть партнер». Мужчина улыбнулся еще шире и кивнул, словно одобряя мои слова. «Намечается партнер», — хмыкнул он. «Нет, безусловно, вы достаточно мудрый молодой человек», — проговорил он, поднявшись с кресла и подойдя ко мне ближе. «Я предлагаю вам, Дмитрий, сделку. Я могу вам дать то, что вы хотите. Сам я из Москвы. И могу предложить новые связи, серьезную защиту, новый рынок, процент с продаж. А вы, в свою очередь, останетесь как бы за ширмой всего происходящего. Вам не обязательно носить дань местному контингенту. Вы можете стать полноценным партнером только и всего». «Интересно. Вроде как неплохой вариант. Не присмыкаться ни перед кем, но и продавать свои макры, оставаясь типа не при делах. Но так просто же не бывает. В этом бизнесе стараются уменьшить количество посредников. А получив от меня все, меня устранят. Силы за собой не имею. Партнером такого уж точно никто не назовет. Тем более у меня уже есть уговор с Николаем. А это кто? Его конкурент? Две враждующие столицы?» «Что ж», — сказал я, стараясь звучать уверенно, — «допустим, мне интересно. Я вас слушаю». Мужчина уселся на углу стола и начал рассказывать свою историю. Он был типичным русским бандитом, правящим подпольным миром нашего необъятного города. Нет, не такой, как Колька Воробей, чуть иной. Не зря сравнивал с итальянскими мафиози. Почти такие же или пытаются быть похожими. Он говорил о магах, которые готовы работать наизнанке, зная всю опасность этого места, о защите, куполах. И начал с банального в таких разговорах. Он предложил мне защиту и власть. Он сможет меня спрятать от конкурентов и мою семью тоже. Также предложил собрать комиссию из своих, дабы поставить на мое имя табу в гильдии наемников. А также подобрать мне персонал для... «Извините», — перебил его я, — «но вы и малейшего представления не имеете о моих макрах, мне так кажется. Думаете, достаточно просто прийти наизнанку, убить монстра? Добыть из него макр и вернуться в мир?» «А разве иначе?» Его брови поползли вверх. «Иначе?» «Тогда, может...» Он покосился на бандита в дверях. «Расскажите мне?» «А я уже решу, как будет правильнее поступить. Или же продадите мне место на карте, чтобы добывал уже я сам». «Хе! Карту ему покажи, рецептик расскажи. А потом бедный Дима Воронцов отправится на дно моря с модной цементной обувкой». Однако ситуацию можно было круто перекрутить. Все же только я знаю, как и где добывать. А я не из тех, кто продает свои рояли. Нужно было остаться в максимально выгодном положении. Также он говорил про людей и изнанку, Разве люди могут находиться наизнанке? Ворон! Долго ждать не пришлось. Засыпая Бога вопросами, я все больше и больше понимал, что, собственно говоря, ни черта об этом мире не знаю. Фактически, я закрыл глаза, слушая Бога, ты можешь перенести группу людей через руну к нам, в мир, но без защиты, без орудия, они не выживут там. Изнанка — опасное место для обычных людей. А разве нет возможности там пребывать другим? Если ты придумаешь крепостную стену, например, которая будет защищать людей от мира изнанки, то да, пожалуй, все получится. Только и ты пойми, твои заветные макры сами по себе не пойдут в ручки к людям. И чем они будут убивать их? Ножами? А чем? Я же руками давил. Ты маг. Подземная изнанка фактически твой мир. Убивал, как ты говорил, яблочки с помощью силы в своих руках. У обычных людей ее нет. А если придумать не только защиту, но и оружие? Попробуй. Коротко ответил он. «Все. Мне некогда с тобой болтать». «Любопытно. Чем это таким важным может быть занят ворон? Перья с задницы выщипывает. Черт!» «Нельзя плохо думать о вороне. Напомнил мне об этом клюв, очевидно, которым тот меня клюнул в макушку. Проблема для вас не только в том, что макар я добываю в определенном месте, и как туда добраться, знаю только я. А в том, что мне невыгодно об этом месте рассказывать. Узнаете, кто мешает вам просто пришить меня?» «Я знаю, что у вас есть опасения», — кивнул тот головой и уселся на свое место. «Я не... и говорить о местонахождении кристаллов и монстров я точно не буду. Ваше предложение, пожалуй, интересное, да, но не все так безоблачно, как вы думаете». Скорее всего, он вообще никак не думал, ибо удивление на его лице мне было непонятным. Либо я слишком грубо выразился, либо он действительно не осознавал объем проблемы. «Скажите мне, что вам нужно? Думаю, мы сможем это решить». После его слов мои мысли закружились. Я осознал, что в данную минуту стою перед выбором между решением большей части проблемы и... справедливостью? Нет. Между своими принципами. Как вы знаете, я встал из-за стола, заложив руки за спину, обычный человек не может долгое время находиться наизнанке. Магов туда я не пущу. Понимаю. Кивнул тот в знак согласия, вопросительно посмотрев на меня, ожидая продолжения. «Собственно говоря, для этого нужно некоторое защитное сооружение, где эти люди смогут находиться в безопасности от внешних источников агрессивной фауны. Также им нужно оружие, чтобы добывать кристаллы из тел монстров». «Я не вижу в этом никаких проблем», — пожал плечами. «Защитные купола давно существуют. В некоторых родах есть целые поселения на нулевом уровне и ниже. Орудия? Ну, инженеры у меня есть, знакомые, могут поспособствовать. С вашим потенциальным союзником, назовем его так, нам делить нечего. Мы добрые приятели и уж точно не будем мешаться друг другу». В его словах отчетливо не хватало слова «но». И я не ошибся. «Но в любом случае это достаточно трудоемко и дорого. Я понимаю, но если бы у меня был гарант, что вы действительно заведете людей в свое тайное место и будете передавать нам макры, то...» «Что-то мне не верится, что они приятели. Совсем не верится. Кажется, Начал я, когда пауза, которую он сделал, уж слишком затянулась. «Вы не договорили. Я бы хотел увидеть пробу. Макар, о котором так говорят». Мне не было смысла отказываться. Собственно говоря, почему бы и нет? Это всего лишь один жалкий кристалл. А передо мной, пожалуй, будущий партнер из Москвы. Ему, по идее, нечего делить с Воробьевым. Возможно. Я лишь попросил всех отвернуться, когда доставал кристалл из кольца. Он очень вдумчиво его рассматривал через какую-то лупу, попробовал на зуб и удовлетворительно кивнул. Забавно, что предмет такой силы используется как дурман. Все же люди не врали, когда говорили о нем. Под словом «люди» он явно подразумевал кого-то другого из теневого бизнеса, а не из обычных работяг. «Я против всего этого», — сухо ответил я. «Если вы хотите использовать Макар как...» «В общем», — перебил он, — «меня эта темная сторона местного бизнеса не интересует. Я предлагаю следующее. Я даю вам десяток людей, вы устраиваете их на новом месте, установите и активируете купол, даете им оружие. Эти расходы с меня». Он поднял взгляд в потолок, словно размышлял о чем-то. «Как приманивать куполу монстров, решите сами. Добытые макры делятся следующим образом. Ваши 10%, мои 90%. И вы продаете мне свое слово за 10 миллионов». «Нет, друг, так дело не пойдет». 40/60, — парировал я. «У меня есть свои планы на кристаллы. А верность или слово, как вы говорите, так и быть, отдам за 15». Он довольно гаркнул и покачал головой. «Нет, Дмитрий, меня, пожалуй, это не устраивает. Слишком дорого мне эта сделка выйдет. С учетом того, что на откуп эти макры с вашим дорогим словом я смогу получить только через полгода». «Пожалуй», — ответил я. «Вы не представляете, насколько этот макр мощный. Я могу оставить вам его в подарок. Приедете домой и разберетесь». Его сила и так ясна. Он наградил меня недовольным выражением лица. «Ну, тогда, боюсь, я не могу принять ваше предложение». Он посмотрел в сторону своих друзей. Не сказать, что обстановка накалялась, но чувствовалось легкое напряжение. «Босс!» — мужик окликнул меня. «Может, пошептаться?» Никто, собственно говоря, против не был. Он нагнулся, оградил меня перегаром и предложил действительно интересную идею. Я одобрил. «К предложению босса!» — он покосился на меня, и я кивнул. «Можем добавить следующее условие. Во время добычи макров он в течение 1 года минимум не будет вести дела наизнанке с другими членами высшего общества, кроме Воробьева. Для своих трат и проектов, конечно же, будет добывать, но не из нашего общего дела. Фактически у вас не будет никакой конкуренции в Москве. Вас это устроит?» Альберт заиграл челюстью, обдумывая слова работника, после чего все же кивнул головой. «Пожалуй, меня это устраивает». 35/65. 12 миллионов за ваше слово. И год никто, кроме меня, не ведет с вами дела по добыче макров. Собственно говоря, сбыт кристаллов не учитывается. Это ваше место, и вам там копаться», — улыбнулся он. «С момента заключения договора я и моя компания обязуется в этот же день наведаться в гильдию, чтобы внести свои поправки. По крайней мере, отсрочить ваш бланк». «Не проще найти заказчика?» — переспросил я, на что Альберт еще сильнее начал лыбиться. «Это и имеется в виду — отсрочить бланк. Устранение соперника на себя брать не будем, но имя дадим». «Я согласен на ваше предложение», — прошептал я, чувствуя, как тяжелые решения опускаются на мои плечи. «Я бы хотел все обдумать. Пожалуй, мне бы хватило недели. Решение сложное, и ответ дам позже». «С этим есть какие-то проблемы?» «Ну, как сказать, я не знаю, кто он такой. Что это за московская банда, которая знает, где мой офис? Определенно где-то соврал. Друг Воробья? Ага, конечно, в такую лапшу я не поверю. Но вот разузнать все же стоит, тем более есть догадки. Скорее всего, уточним у Коли». «Нет, просто нужно закончить старые дела», — ответил я, — «чтобы условие было соблюдено». Мужчина улыбнулся, встал и протянул мне руку. Я пожал ее, зная, что с этого момента моя жизнь изменится навсегда. Договор, который мы сейчас заключим, поможет мне добиться своих целей. Я максимально быстро избавлюсь от темной стороны бизнеса, этого малолетнего подонка, и, кажется, подниму его. Финансово. Найти бы еще рецепт, чтобы уничтожить. Ровно в тот момент, когда я обратил внимание на перстень на его среднем пальце, меня пробило в холодный пот. Мурашки поползли по всему телу, но виду того, что меня что-то беспокоит, я не подал. «Все же...» — он отнял руку, и мы вновь сели на свои места. «Как именно вы можете повлиять на гильдию? Насколько я знаю, наемникам наплевать на то, что творится в мире и чья крыша выше. Они инкогнито и лишь выдают задания». «В нашем мире решают сила и влияние», — ответил он. «А я имею и то, и другое». Гости в скором времени покинули мой офис. Напоследок мне протянули подарок, скромный, как заверял сам Альберт, и, собственно говоря, на память. Что было внутри, узнавать не торопился. Вдумчиво глядя на закат, я повернулся к мужику, который спустя 5 минут, как все уехали, вышел из офиса. Он закурил трубку, на вид пошарпанную, не такую, как у моего старика. Выпуская кольца вверх, я о чем-то думал, изредка покачивая головой. «Не знаешь, — заговорил я, — как они вышли на меня?» «Босс!» — он даже не повернулся. «Я научен одной правде. Не хочешь знать правды — не задавай вопроса. Лично я боюсь предположить, насколько серьезные у них связи. Раз они приехали сюда с таким малым сопровождением, все же москвичи и питерцы всегда враждовали. Я бы проверил информацию о воробьях». Конечно, я хотел было сказать, что и сам это прекрасно понимаю, но перстень на руке Альберта не оставлял меня в покое. Я даже у него спросил о кольце, но тот лишь покачал плечами, пробормотав, что никакого перстня не видел. Нутром чую, врет. И сам он далеко не чист.